Глава 18. Марина сцепила руки в замок. Странная необъяснимая тревога поползла по позвоночнику приторным жаром. «Что? Что-то не так?» Она смотрела на Авербаха, инстинктивно стараясь уловить мельчайшие изменения в его лице. «Марина». Он поднял руку, будто хотел то ли погладить ее по плечу, то ли взять за запястье. «Жара в позвоночнике стало больше». «Здесь, конечно, нужно мнение другого специалиста, но я в диагнозе уверен. Все, что произошло, и объясняется». Она отодвинулась назад, словно пытаясь защититься от страшного грядущего, еще не понимая, не зная, но чувствуя. «Остеосаркома», — выдохнул Авербах. «Нужно срочно проверить лимфоузлы и легкие. Может быть, метастазов еще нет?» И тогда это хорошая новость. «Погодите!» Она не заметила, как поднялась со стула. «Я ничего не пони...» «Рак кости!» Теперь он смотрел на нее снизу вверх. И, скорее всего, быстро распространяющийся. Но станет понятно только при... Она обхватила себя за плечи, отходя на шаг. Дышать стало вдруг горячо и трудно. «Погодите, да что вы такое говорите? В каком смысле рак кости? Это как может быть?» «Часто остеосаркома обнаруживается, когда человек падает и ломает ногу. И часто в подростковом возрасте. И часто у мальчиков при переломе она и выявляется, но...» «Не было же ничего!» — Марина мотала головой. «Вы уверены, что это его МРТ?» «Погодите, присядьте». Ей казалось, что жар охватил ее всю. Огненно застучало в висках, и пальцы налились багровой тяжестью. «Что это за ерунда? Нужно сделать новое МРТ. Это не Егора снимки, или как там это называется?» Он взял городской телефон и набрал короткий номер. «Марья Петровна?» «Да, Авербах. У вас сегодня делал исследование клеверов. Да, Егор, 15 лет. Пришлите мне повторный его файл. Делал ли кто-нибудь еще сегодня левое колено? Да, посмотрите сейчас, пожалуйста. Да, повешу». Марина сжала пальцы, не замечая, как белеют костяшки и ногти вонзаются в ладони. Врач скользил взглядом по кабинету, ожидая ответа. «Да? Больше никто? А вчера?» «Марья Петровна, это важно. Не могла произойти путаница в файлах?» «Нет, я не сомневаюсь, просто уж очень неприятный диагноз». «Да, подозрение на остеосаркому». «Спасибо». Он положил трубку. «Вы не представляете, как мне жаль. Но это исследование Егора, да и размер костей соответствует его возрасту. Сейчас лаборант пришлет повтор на всякий случай». Жар полыхал в ней, подступая к горлу. Марине казалось, что вот-вот, и она задохнется. «Это какая-то ошибка. Ерунда!» «Послушайте». Он все-таки взял ее за плечо. «Послушайте». Перед глазами все плыло в слепом горячем тумане. «Вы слышите?» Голос Авербаха прилетел откуда-то издалека. «Марина!» Он сдавил ей плечо довольно внушительно. «Да?» Она вернулась в реальность. «У меня есть коллега, детский онколог. Я ему позвоню. Он не специализируется на саркомах, но он найдет кого-то для вас». «Да вы мне можете толком хоть что-то объяснить? Как это к черту может быть?» Услышала она чей-то истеричный голос, срывающийся на крик, и не сразу поняла, что это голос ее. «Тише». Он смотрел полными сочувствия глазами. «Тише, тише». Вот, и файл повторный пришел. Он открыл папку, скользнул взглядом по видео. «Да, то же самое». «Марина, я вам сейчас все объясню. Вообще-то Егор должен был повредить левую ногу, и похоже, что именно она и подвернулась, но упал на правую и сломал ее. И как раз по той причине, что я обозначал еще тогда. Кости в связи с быстрым скелетным ростом очень хрупкие, и мышцы не успевают наращиваться. А дальше все Господи, как нарочно! Пока он лечил правую ногу, мало ходил, принимал обезболивающее, левый сустав никак не обозначал себя, и остеосаркома продолжала расти. Поэтому он ничего и не заметил. Если бы он вел обычный образ жизни, то болезнь проявилась бы гораздо раньше. А сейчас... Да что ж такое в самом деле? Больше его лицо не было бесстрастным, хоть он и старался. «Нет, этого не может быть», — бормотала она, закрыв лицо руками. «Не могу, не могу, не могу! Пожалуйста, скажите мне, что все это неправда, что это ошибка, и не его МРТ!» Она подняла лицо. «Доктор, пожалуйста, можно мы придем завтра, сделаем новые исследования, и все будет хорошо? Пожалуйста!» «Я бы тоже этого хотел, Марина. Соберитесь. Вам нужно собраться, слышите?» Он был очень серьезен. На щеках больше не играли ямочки, глаза не улыбались. В них поселилась глубокая печаль. «Остеосаркома?» Она чувствовала, как проговаривает губами каждый звук. «Остеосаркома! Какое длинное слово!» Авербах сжал челюсти так, что заиграли желваки. «Марина, я вам дам координаты моего приятеля». Он достал свой мобильный, посмотрел и выписал цифры на квадратный желтенький стикер. «Позвоните ему сегодня. Нужно все делать максимально быстро, чтобы не стало слишком поздно». Он снова посмотрел в экран, потом в пол. «Мне очень тяжело это говорить, но я хочу, чтобы вы узнали от меня. Лучше от меня. Вам все равно это скажут. Нужно оперировать, и как можно быстрее». «Снова?» Она открыла рот, глядя на врача. «Это обязательно?» Горячая лава закипела в горле, не давая дышать, глотать. «Да, оперировать обязательно. И важно не довести до ампутации, если еще не поздно». Он заговорил сухим медицинским языком, отстраняясь от чувств. «Что?» Из горла выходил сухой хрип. «Простите, я понимаю. Я...» Слова лепились шаром в один долгий звук, гулкий и далекий. Он запрыгал по кабинету, отскакивая от стен. Она смотрела на Авербаха и не слышала ничего. Внезапно шар отскочил от стены и размашисто ударил ее в лицо. В переносице стало жарко и больно. Смутная волна тошноты поднялась снизу, в глазах заплясали рыжие волнистые пятна. Она покачала головой, силясь что-то сказать. Темнота упала тяжелой кулисой внутрь, и все исчезло. Резкий едкий запах ворвался из пыльной черноты. Сухой язык ворочался во рту деревянной лопатой. Она попыталась глотнуть, уклоняясь, отворачивая лицо от этого навязчивого запаха. «Марина! Марина! Марина!» Она открыла глаза. Пред ней было испуганное лицо Авербаха. «Ну, слава богу, а то уж я хотел помощь звать». «Что?» Она озиралась по сторонам, понимая, что лежит на полу, а он сидит рядом. «Вы потеряли сознание». Доктор покачал головой. «Ага». Она попробовала встать, и тут же перед глазами все завертелось. «Не так быстро». Он подал ей руку. «Обопритесь, посидите». Марина подтащилась к книжному шкафу и оперлась на него спиной. Черными холодными углями один за одним пришли осознание, зачем она здесь и почему упала. Ампутация. Колючее огромное слово влетело в ее сознание. Она попыталась его вместить, но не могла, чувствуя, как напрягается шея, плечи, и она начинает дрожать. «Ш-ш-ш-ш!» Авербах все понял. «Ну, погодите. Дайте себе время освоиться. Сейчас, погодите». Он подошел к столу, достал какую-то бутыль из ящика, налил в маленький бумажный стаканчик и принес Марине. «Коньяк, пейте». Она послушно сделала пару глотков, не чувствуя ни вкуса, ни крепости. «Еще!» Он налил ей, достал второй стаканчик и плеснул себе, Поганый сегодня день. Там Егор в коридоре сидит, вспомнила она. Да. Авербах налил себе и ей еще немного. Рисует, наверное. Талантливый у вас парень. Она сделала еще глоток. А это точно? Или все-таки может быть ошибкой? Поверьте, Марина, я бы дорого дал, чтобы это было ошибкой. А про... Господи. Она закрыла лицо руками. Идите к онкологу. Нужно делать исследование, проверить лимфоузлы и легкие. Если нет метастазов, а я очень надеюсь, что их нет, химия может помочь. И, может быть, ногу удастся сохранить. Чего сейчас только нет. Металлические импланты суставов, энтопротезы. Он парень молодой и крепкий. Я все сделаю, чтоб вас приняли как можно раньше. Расскажите Семену, он влиятельный человек и может помочь. У вас есть деньги? Деньги? Не поняла она. Он скривился. Лечение онкологии — задача недешевая. Найду. Они сидели на полу. Она, прислонившись к шкафу, он рядом, по-турецки скрестив ноги. Между ними стояла бутылка дорогого коньяка и два маленьких стаканчика. В воздухе витал аромат шоколада, корицы и еще чего-то терпкого. День за окном умер. Внезапно она поняла, что с этого пола врачебного кабинета время изменилось. И дальше длится не ее, а какая-то чужая, мертвая жизнь. В дверь постучали. «Секунду!» — громко крикнул Авербах и быстро вскочил. Марина продолжала сидеть полуобмякшей куклой, только краем глаза видела, как приоткрылась дверь, и доктор что-то торопливо сказал. Потом дверь закрылась, он подошел к ней и подал руку. «Надо вставать. Это Егор. Он волнуется». Марина медленно поднялась. «Я не знаю, как ему сказать. Не представляю. Просто не представляю». Колкий страх поселился внутри. Она пыталась заранее увидеть лицо своего ребенка, которому сообщает о том, что... Ей самой-то было это не выговорить. «Если вы позволите, я сам ему скажу о диагнозе. Такие вещи нужно говорить очень осторожно, даже когда есть 200-процентная уверенность». «Так ее нет?» — Марина удивилась. «И как же вы?» «Еще раз», — проговорил он настойчиво, — «нужно идти к онкологу». «Разрушение сильное. Важно понять, насколько быстро прогрессирующее. Если бы были предыдущие исследования, я бы мог сравнить, но сравнивать не с чем. Поэтому остается только предполагать. Я хороший хирург, Марина, но не онколог». Розовый фламинго на шапочке над его бровями вытягивали длинные шеи, стоя на тонких ногах, и неизвестная мамаша фламинго прятала маленького ребенка птичку под крыло. Под крыло. Под крыло. «Ладно», — кивнула она. «Вот и хорошо. Я позову Егора». «Господи». Она не знала, как посмотрит сейчас ему в глаза. «Если хотите, я могу сказать ему это наедине». «Нет», — она стиснула зубы, — «я буду рядом». «Хорошо». Он встал и открыл дверь. «Егор, заходи». Они оба молчали, когда ехали в такси. Говорить было невозможно, да и что сказать? О чем, как? Сидели по разным сторонам и смотрели каждый в свое окно. Вдруг Егор обернулся. «Мам, а можно мы покатаемся по городу? Просто так. По набережным и Петроградке. Это очень дорого». «Нет». Она придвинулась ближе к водителю, рассказывая новый маршрут. Ориентиры исчезли. Что теперь дорого? Что дешево? Какова цена деньгам? Какова времени? Утро скомкалось и затолкалось прохудившимся лоскутом в темный угол сознания. Сейчас Марина смутно вспоминала, как ехала с сыном на своей синенькой машинке, и они весело орали во все горло, бездарно и фальшиво подпевая радио. И им было хорошо. Приходили смски и звонки, сыпались в кучу. Она даже не посмотрела, от кого, и выключила телефон. Это было неважно. Фольксваген остался на больничной стоянке. Или Дима сегодня заберет, или она завтра. Все равно. Холодный день накатывал на нее черным беспощадным солнцем. «Надо собраться, надо собраться, надо собраться». Она повторяла это как заклинание, как молитву. «Это все еще не точно. Авербах сам сказал, что не онколог, и нужно другое мнение. Может быть, еще все будет хорошо». Она пыталась себя уговорить, отсрочить, отделаться от неизбежности, наваливающейся на нее каменными плитами будущего, под которыми не сдюжить, не выжить. «Господи, помоги. Может, в церковь зайти?» Ни сама Марина с Димой, ни их родители никогда не были верующими. Впрочем, неверующими они тоже не были. Как и все, пекли куличи на Пасху и праздновали Рождество, но в храмы не ходили. «Господи, помоги». Они катались час по проспектам и закоулкам, выезжая на набережные к Авроре, к мостам, и Егор завороженно глядел в окно, впитывая глазами город, в котором родился и вырос, так, будто видел его впервые. «Надо бы натуру порисовать», — мечтательно сказал он, — «улицы людей». «Можем это устроить?» — Марина спросила с сомнением. «Детеныш, ты понял, что сказал Авербах?» «Угу». Он смотрел мимо в окно. «Просто ты такой спокойный». Она удивлялась. «Это, наверное, не дошло еще». Егор пожал плечами и все-таки перевел взгляд на нее. «Я Даньке сам скажу, ладно?» «Ладно». Они заворачивали к дому. «И Гуле тоже сам скажу». Его голос дрогнул, но быстро выправился. «И папе». Машина остановилась у парадной. «В смысле?» Данила переводил взгляд с брата на маму и обратно. «Я не понял. Ты это серьезно?» «Угу». Кажется, Егор стеснялся. Он как-то внезапно стал очень важным и к этому не привык. Ему всегда больше нравилась тень, в которой он мог спокойно находиться самим с собой, рисовать, что-то придумывать, и никто ему не докучал. «Погоди». Данька все еще сомневался. «Это как?» Он посмотрел на Марину. «Мам!» «Все так», — подтвердила она, склонив голову. «Сегодня буду звонить онкологу и назначать встречу». «Хрень какая-то!» Данила тряхнул головой. «Просто хрень!» И посмотрел на брата. «Ты как вообще?» Тот пожал плечами и немного стушевался. «Не знаю пока. Может, это... умру?» Егор сам произнес слово, которого все боялись, и оно упало в Марину огненным камнем, обжигая все внутри. «Ну, знаешь ли, с этим мы пока погодим». Она попробовала беспечно улыбнуться. «Ничего не изменилось. Вы пока обедаете, кстати, и пирог с черной смородиной рикоттой тоже всех ждет. Я дозвонюсь врачам, а там видно будет. Умирать он собрался». Она весело хмыкнула, встала, потрепала его по светлому чубу и, выходя из комнаты, бросила. «Марш на кухню! Нечего тут рассиживаться и обмусоливать всякую ерунду. Ничего такого особенного, между прочим. И вообще, все будет хорошо». Кажется, от этих слов и Егор, и Данька чуть приободрились. И действительно оба встали и поковыляли на кухню, каждый прихрамывая на свой лад. «Ну, тутор-то тебе же жесткий сняли!» Услышала Марина из коридора вопрос старшего. «Ага, вот, смотри, мы ж с мамой заранее мягкий купили». Марина услышала, как на кухне открылась дверца холодильника и закрыла дверь спальни. Тихо и почти одновременно. Мгновенно, не отдавая себе отчет, она рухнула на постель, подмяла под живот подушку и свернулась улиткой. «Соберись, соберись, соберись». Она твердила себе так же, как говорил ей Авербах, одетый в нелепые лягушки. Ее вдруг повело в сон. «Не спать!» Марина выпрямилась, вопросительно посмотрела на безликий молчащий потолок, будто искала там ответ, но ответов там не было. Села рядом в кресло и достала, наконец, из сумочки мобильник. Удивительным образом позвонили все, включая Димину мать, и написали все. Успеется. Первым делом она позвонила детскому онкологу, но трубку никто не взял, и включился автоответчик. Она подробно надиктовала исходные данные, кто, что, какой предполагаемый диагноз и по рекомендации от кого. Второе. Она выдохнула и набрала Семёна. «Привет, дорогая моя пропажа Марина». По голосу было слышно, как он рад ей. «Я звоню и пишу. Я понимаю, что, наверное, и даже наверняка у тебя куча дел, но, может, мы увидимся сегодня? Не в моих правилах настаивать, но я как-то удивительно зверски соскучился». Железными прутьями царапнула внутри по-живому. Она чуть приподняла подбородок, улыбнулась невесело и позволила верхнему слою сомкнуть броню и затвердеть. Молчание повисло между ними вязким клейстером. «Марина?» Он почувствовал ее настроение. «У тебя все хорошо?» «Нет», — просто ответила она. «Все плохо, Семен. Так плохо, что хуже некуда. Что случилось?» Голос изменился, став вкрадчивым и настороженным. Она смотрела на заставку в своем маленьком компьютере. Розовое великолепие. Весеннее цветение сакуры в Японии, в которую она должна была бы отправиться этим летом с ним. Смешок. Нелепый, горький. «Марина?» Семен начал тревожиться. «Знаешь, что у меня на заставке на компьютере?» Слезы сами собой закапали по щекам. Он молчал. «Сакура. Представляешь, цветущая сакура. Так красиво. Столько картинок пересмотрела, всегда мечтала увидеть вживую. Пару раз была в Японии и не заставала. Такая нелепость». «Марин». Она вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Твой хороший друг, доктор Авербах, обнаружил Егора остеосаркому. Мы только приехали из...» «Что?» Семен спросил тихо, но так, будто бы кричал. «Можно я не буду повторять?» «Так, погоди, расскажи все по порядку». «Я не...» «Рассказывай». Она рассказала. Он размышлял. «Так, я сейчас позвоню», и продолжал что-то говорить, но слова лопались мыльными пузырями, не долетая. «Марина?» — наконец сказал он громко. «А?» Она вернулась в реальность. «Я помогу, слышишь? Я сделаю все возможное. Поговорю с Авербахом, у него есть приятель». «Он уже дал мне координаты». Ей хотелось остановить его. «Семен, погоди». Он замолчал. «Мы не сможем встретиться ни сегодня, ни вообще, кроме как на работе. Хотя я не знаю, как буду сейчас работать. Скорее всего, никак, пока не станет понятно, что действительно происходит с Егоровым чертовым коленом. С проектом. Семен, я не знаю, как быть с японцами. Там осталось немного, но я...» «Мы решим». Он будто бы отодвинулся от нее. «Сроки еще не вышли. Марина, японцы — это хороший гонорар. Подумай, пожалуйста. Консалтинговая группа не заплатит полную сумму, если работа не будет закончена. А еще может потребовать и неустойку. И даже я тут сделать ничего не смогу. Нарушение контракта. Несмотря на любые семейные обстоятельства, это...» «Я понимаю». Марина скользила взглядом по вытертым обойным узорам. «Я понимаю». Сумеречная грусть поселилась внутри и осела туманным холодком на самое дно. Пусто, гулко. Их ночные разговоры, пока он жарился на турецком солнце, а она укутывалась пледом в безразмерном кресле, миллион прочитанных наизусть хокку и танка, разделенные воспоминания, смех и тишина — все это вдруг исчезло, будто бы и вовсе не случалось. Ее жизнь ссыпалась растрескавшейся штукатуркой на холодный пол и похрустывала, ломаясь под чьими-то чужими большими ботинками. «Может, и правда приснилось?» «Ладно», — она прервала его на полуслове, — «я подумаю. Вы можете мне написать сроки, когда нужно?» «Да, да, конечно». Голос стал совсем далекий. «Дальний, дальний». Шуршащий песок, эхо, ветер. «Марина, послушай». Он запнулся. «Я помогу. Я не богач, но деньги у меня есть, слышишь? Мы найдем врачей. Самых лучших. Лучших из лучших». Он пытался достучаться сквозь ее стальные кордоны. «Ага», — кивнула она, капая слезами на пушистый плед. «Хорошо». «Милая моя», — голос снова потеплел и поуютнил. «Я с тобой». От его нежности стало невыносимо больно. Она отдернула трубку от уха и нажала отбой. Тихо отложила телефон в сторону и уткнулась лбом в кресло. «Господи, за что? Почему? Что я такого сделала? Что сделал он? В чем виноват мой сын? Почему он? Почему мы? За что?» Черные мысли метались в мозгу острокрылыми воронами. «Почему? За что? За что? За что?» Еще пару минут она сидела недвижно, в неудобной позе. Потом медленно повернула голову, посмотрела на продолговатую плоскую коробочку телефона. Он пиликнул пришедшим СМС. «От Семена, наверное». Она не стала читать, а медленно разогнулась и, шаркая, будто старуха, потащилась в ванную. Из зеркала на нее смотрели потухшие, потемневшие глаза с покрасневшими от слез белками. Губы припухли, щеки болезненно раскраснелись. «Что уставилась?» — услышала она внутренний голос. «Заняться нечем. Рыдать вздумала?» Это был точь-точь голос покойной матери, которая не могла вынести бездействия или слез дочери. И если дочь ложилась на диван отдыхать, тут же находила ей какое-нибудь дело и не терпела, когда Марина плакала или жаловалась. Единственное, что в таких случаях она говорила: «Соберись и сделай что-нибудь, а не размазывай сопли по тарелке». Мама была волевым человеком, холодным и жестким. «Да, ты, как всегда, права». Марина посмотрела на свое отражение колючим внимательным взглядом, расправила плечи, длинно выдохнула и пошла звонить онкологу, которого присоветовал Авербах. А договорившись, поехала к больнице и забрала машину, не дожидаясь ни от кого помощи. «Привыкай», — сказала она вслух, точно вписавшись своим синеньким «Фольксвагеном» в небольшое местечко во дворе. Егор сам хотел рассказать отцу, но тот, как всегда, задерживался на работе. «Я не смогу скрывать», — Марина посмотрела на сына, одетого в пижаму. «Просто не получится». «Ладно», — Егор пожал плечами. «Тогда говори». «Послушай, мы справимся». Она сама старалась в это верить. «Я уже записала тебя к врачу, представляешь? Оказалось, что эта женщина — Анна Николаевна Снегирь». Она чуть потрясла его за плечи и старалась говорить бодро и весело. «Смешная фамилия». Сын тоже улыбнулся. «И когда?» «Послезавтра, 20-го. В школе, наверное, придется академку брать. Нужно узнать». «Ну да». Егор развернулся в сторону комнаты. «Мам, я устал. Пойду спать». Она чуть приостановила его и крепко обняла. «Я очень тебя люблю. И мы просто обязаны справиться, слышишь?» Ей казалось, что он ускользает, тает сквозь пальцы, и от ее золотого мальчика остается тоненькая белесая паутина, которая вот-вот дунь и исчезнет. И ей хотелось удержать его, остановить, оставить. Чертова дрянь поселилась в его теле, и Марине хотелось орать и выть от бессилия. «Мам», — сдавленно сказал Егор, — «ты меня так задушишь. Прости». Она разомкнула объятия и тут же почувствовала, как холод прошелся по животу и лег на ключицы. «Доброй ночи». В приоткрытую дверь она видела, как Егор дошел до кровати, а Даня сидел за столом и яростно сражался с монстрами в компьютерной игре. «Такой же, как брат, один в один. Может, чуть острее скулы. Надо бы с ним поговорить», — подумала она, глядя на сосредоточенное лицо Данилы, и отстранилась. «Завтра. Завтра обязательно. Сегодня нет сил». Лето переливалось перламутром солнечных лучей, подсвечивая резную зелень кленов и лип. Неустойчивая майская погода будто в насмешку сменила гнев на милость долгожданным теплом. Люди высыпали на улицы, Невский был заполнен горожанами и веселыми туристами. Марина останавливалась на светофорах, глядела по сторонам, и ее все больше и больше охватывал гнев. Странный, иррациональный, но непреодолимый. В этом мире все осталось ровно как было пару дней назад. Ничего не изменилось. Раньше она понимала разумом, но сейчас ощутила во всей полноте бескрайнее равнодушие мира к ее маленькой человеческой трагедии. Егор всю дорогу молчал, уткнувшись в телефон, заметно нервничая. В онкологическом диспансере было многолюдно и шумновато. Марина ожидала увидеть разговоры полушепотом, печальные лица, что-то замедленно скорбное, но нет, ничего подобного. Ушли в прошлое злобные тетки в регистратуре, милая девушка-администратор сориентировала их в нужном направлении. «Поднимайтесь на второй этаж, направо и идите вдоль стены. А номер кабинета?» — спросила Марина, уже отходя от стойки. «Не пропустите?» — улыбнулась администратор. За последние полтора дня работе все-таки пришлось подвинуться. Марина бомбардировала Google запросами об остеосаркоме у подростков на трех языках и складывала файлы и файлы информации в глубины собственной памяти. Она вспомнила, как странно отреагировал муж на известие о болезни Егора. Двухметрово загораживая проем двери в кухню, он повторял, как заведенный: «Это что еще за ерунда? Ты серьезно? Ты серьезно? Серьезно?» Марина устало вздохнула, вышла и вернулась с медицинскими бумажками, которые ей написала Вербах для направления к онкологу. «Читай». Она ляпнула листки на стол. «Или ты думаешь, что такими вещами можно шутить?» Он сел за стол, чуть сутулился, сразу став меньше и ниже, и вперился взглядом страницы, а минут через 10, пошуршав бумажками несколько раз, поднял на нее совершенно убитые глаза. «Это я виноват. Это все из-за меня». «Что?» — опешила Марина. «В каком смысле?» «Это меня Бог наказывает, Марусь». Глубокая вина зияла черными колодцами в его глазах. «Дим». Она не ожидала такого ответа. «Это нам за то, что я вляпался в это дерьмо. Он чуть не плакал. Господи, какой же я подонок! Какой же я гад, черт побери!» Он обхватил голову, прижимая ее локтями к столу, и глубоко вздохнул. «Да успокойся ты!» Марина на него почти прикрикнула. «От того, что ты тут заламываешь руки и посыпаешь голову пеплом, все равно ничего не изменится. Прекрати! Не о тебе сейчас речь, и не о твоей несвоевременной чувствительной совести. Раньше нужно было думать». Она была безжалостна. «Марусь, он смотрел недоуменно. Откуда в тебе столько желчи-то?» Она стиснула зубы. «А ты чего ждал? Обнимашек? И, кстати, если у твоих бандитов можно взять деньги на лечение сына, хотя бы в долг, то было бы неплохо. До сих пор, Дим, до сих пор поверить не могу в то, что ты действительно мошенник. Даже звучит нелепо». Дима молча поднялся, открыл дверцу верхнего кухонного ящика, достал виски и толстостенный стакан. «Ну да, давай еще нажрись, как свинья. Самое время». Она посмотрела на него с отвращением и вышла. Утром он уехал на работу. Марина села штурмовать интернет на предмет информации об остеосаркоме и самых лучших клиниках мира. А утром следующего дня они с Егором, поднявшись по лестнице на второй этаж, шли в указанном девушкой-администратором направлении. «И правда, перепутать трудно», — хохотнул Егор и остановился. На двери красовалась табличка «Анна Николаевна Снегирь, врач-онколог». И рядом был нарисован сидящий на заснеженной веточке безымянный снегиренок с розовой грудкой и симпатичным клювом. На столе в коридоре никого не было. Марина сжала в руках папку со всеми бумажками и постучала. «Да-да, заходите», — моментально ответили из-за двери. Доктор оказалась моложавой женщиной лет под 50, с гладко убранными в кичку светлыми волосами и живыми внимательными глазами, смотрящими из-за стекол очков. Одета врач была в стандартный синий хирургический костюм, сверху накинут белый халат, и на лице аккуратно приклеена профессиональная радушие. На подоконнике, на полках и даже на шкафу в углу теснились глиняные разномастные горшки с живыми растениями, отчего кабинет немного напоминал филиал оранжереи. «Клеверов?» У нее оказался довольно высокий, но приятный голос. «Да», — хором ответили Марина и Егор. «Отлично». Доктор протянула руку к папке, и Марина автоматически передала ее. «Наслышана о вас, молодой человек». Она внимательно смотрела на Егора. «Вы, оказывается, прекрасный художник, не так ли?» Егор промолчал, стесняясь. «Доктор Авербах, о вас очень высокого мнения, молодой человек», продолжала Анна Николаевна. «А к его мнению стоит прислушиваться». Марина пропустила мимо ушей комплименты, касающиеся сына, и почувствовала, как ее потряхивает будто в ознобе. «Вы присаживайтесь», — через очки улыбнулась врач. «Беседовать будем долго, так что нечего стоять». Они разместились на стульях с мягким сиденьем и удобной спинкой, глядя на врача. Но она, ничего не говоря, открыла папку и погрузилась в изучение выписок и рекомендаций. Потом из небольшого конверта достала диск с МРТ и ткнула в прорезь компьютера. «Хм», — протянула она минут через 20, оторвавшись от экрана. «Иван Вячеславович, конечно, оказался прав». Она чуть развела руками. «К сожалению, в остеосаркоме нет сомнений. И сейчас основная задача — посмотреть, есть ли метастазы, и я очень рассчитываю, что нет. Но если все-таки есть, то какие и где? От этого будет зависеть очень многое». «Я читала о лечении, о протоколе Евромоз-1 и о химиотерапии». Марина почувствовала, как внезапно в кабинете из оконных щелей потянуло осенним сквозняком. «И я», — кивнул Егор. «Какие вы подготовленные молодцы!» Голос доктора был приподнятый, и она снова заулыбалась. «Значит, для вас не будет уж слишком много сюрпризов». Разговаривали действительно обстоятельно и долго. Врач подробно объясняла, что к чему и почему. Они слушали, кивали, соглашались и делали вид, что говорят о совершенно привычных и будничных вещах, будто заказывают еду в любимом кафе. Через выходные, в ничем не примечательный вторник, Егор должен был лечь в диспансер для первого курса предоперационной химии и дополнительных исследований. Добрая доктор не кривила душой и высказала предположение, что у Егора, как и у 90% саркомных пациентов, опухоль самого распространенного вида с индексом агрессивности G3, что означает наивысшую степень. И поэтому чем быстрее начать лечение, тем выше шансы на выздоровление. Марина же втайне молилась, что ее сын попадет в ничтожный малый процент, и у него окажется уникальная, почти игрушечная остеосаркома с индексом G1. Но как обстоят дела на самом деле, выяснится только в момент операции, а точнее сразу после, когда костный материал отправят на биопсию. Они ехали обратно, и нереальность происходящего обступала ее со всех сторон, оклеивала тонкими прозрачными листами машинные стекла, сквозь которые она теперь смотрела в мир. Тот же город, те же дома и улицы, то же окружение и течение времени, только все изменилось. Стало сухим, выцветшим, будто вместо настоящей жизни с любящим мужем-архитектором и двумя веселыми подростками ей подсунули фальшивку, которой она вынуждена жить, и уже ужасно устала. И не знает, как выпростать руки из этой серой долгополой шинели, холодной и чужой. «Марина, привет! Как твои и ваши дела? Я знаю, что вы сегодня были у Ани Снегирь. Каков прогноз?» Она успела прочесть смс-ку на светофоре. «Да, новости расходятся быстро». «Еще через светофор. Нам нужно поговорить». И уже когда они подъезжали к дому, пришло последнее сообщение. «Аня — классный доктор, но есть варианты лучше. Позвони, как будет возможность». Теперь он обращался на «ты».